Неуверенность и неподлинность духовной жизни того времени, во многом другом отмеченного энергией и величием, мы нынешние объясняем как свидетельство ужаса, охватившего дух, когда он в конце эпохи, вроде бы побед и процветания, вдруг оказался лицом к лицу с пустотой, с большой материальной нуждой, с периодом политических и военных гроз, с внезапным недоверием к себе самому, к собственной силе и собственному достоинству, более того, к собственному существованию. Между тем, на этот период ощущений гибели пришлось еще много очень высоких достижений духа, в числе прочего, начало того музыковедения, благодарными наследниками которого являемся мы. Но любой отрезок прошлого поместить в мировую историю изящно и с толком нетрудно, а никакое настоящее время определить свое место в ней не способно. И потому тогда, при быстром падении духовных запросов и достижений до очень скромного уровня, как раз среди людей высокодуховных распространились ужасная неуверенность и отчаяние. Только что открыли, со времен Ницше об этом уже повсюду догадывались, что молодость и творческая пора нашей культуры прошли, что наступили ее старость и сумерки. И этим обстоятельствам, которые вдруг все почувствовали, а многие резко сформулировали, люди стали объяснять множество устрашающих знамений времени, унылую механизацию жизни, глубокий упадок нравственности, безверие народов, фальшь искусства. Зазвучало, как в одной чудесной китайской сказке, музыка гибели, как долгогремящий органный бас, раздавалась она десятки лет, разложением входила в школы, журналы, академии, тоской и душевной болезнью в большинство художников и обличителей современности, которых еще следовало принимать всерьез, бушевала диким и дилетантским перепроизводством во всех искусствах. Были разные способы поведения перед лицом этого вторгшегося и уже неустранимого никаким волшебством врага. Можно было молча признать горькую правду и стоически сносить ее, это делали многие из лучших. Можно было пытаться отрицать ее ложью, и литературные глашатые доктрины о гибели культуры выставляли для этого немало уязвимых мест. Кроме того, всякий, кто вступал в борьбу с этими грозящими пророками, находил отклик и пользовался влиянием у мещанина. Ибо утверждение, что культура, которой ты, казалось, еще вчера обладал и которой так гордился, уже мертва, что образование, любимое мещанином, что любимое им искусство, уже не настоящее образование и не настоящее искусство, это утверждение казалось ему не менее наглым и нестерпимым, чем внезапная инфляция и угрожавшие его капиталом революции. Кроме того, был еще циничный способ сопротивляться этому великому ощущению гибели. Люди ходили танцевать и объявляли любые заботы о будущем допотопной глупостью. Они с чувством пели в своих фельетонах о близком конце искусства, науки, языка и с каким-то самоубийственным сладострастием констатируя в фельетонном мире, который сами же построили из бумаги, полную деморализацию духа, инфляцию понятий, делали вид, будто с циничным спокойствием или вакхическим восторгом смотрят на то, как погибают не только искусство, дух, нравственность, честность, но даже Европа и мир вообще. Среди людей добрых царил молчаливый и мрачный, среди дурных – язвительный пессимизм. И должна была сперва произойти ликвидация отжившего, какая-то перестройка мира и морали, политикой и войной, прежде чем и культура стала способна действительно посмотреть на себя со стороны и занять новое место.